К этому остается добавить, что по получении записки Эллен Кингшип немедленно попыталась связаться с сестрой по телефону. Когда ей это не удалось, она позвонила проректору Стоддарского университета, и он сообщил ей печальную новость. Отец погибшей Леон Кингшип, президент корпорации Кингшип Коппер, должен прибыть в Блю-Ривер сегодня. Его самолет вынужден был совершить посадку в Чикаго по погодным условиям. Он полагал, что смерть Дороти надолго останется главной темой разговоров среди студентов, но ошибся. О ней быстро забыли. Через 3 дня после гибели Дороти студенческий городок шумел уже по совершенно другому поводу. В одной из комнат мужского общежития были обнаружены сигареты с марихуаной. Что до газет, то краткое сообщение о прибытии Лео Кингшипа было последним упоминанием этой фамилии в прессе. Ни слова о вскрытии, ни строчки о беременности, хотя она наверняка обнаружилась. Должно быть, намордник для журналистов обошелся папаше Кингшипу недешево. Ну, кажется, обошлось. И можно спать спокойно. Конечно, если бы началось следствие, меня бы допросили в первый же день. Все получилось как нельзя лучше. И в новостях почти ничего не говорили о страшном происшествии. Хотя одно сообщение, надо сказать, взволновало и насторожило его. И еще некоторые данные по делу самоубийства Дороти Кингшип. У нас в студии Аннабел Коч, студентка Стоддарского университета, видевшая Дороти последней. Она пробыла у меня в комнате недолго и все время казалась чрезмерно оживленной. Я решила тогда, что оживление это объясняется какой-то радостью. Но теперь я понимаю, что оно было симптомом нервного напряжения. Смех ее был ненатуральный, какой-то натянутый. Странно, что я сразу не поняла этого. Обращаем ваше внимание, господа, на то, что мисс Коч вынуждена была провести этот роковой день в своей комнате, в общежитии из-за сильной простуды. Именно так. Дороти постучалась ко мне около 11:45. Я еще не вставала с постели. Ее приход несколько удивил меня, мы были едва знакомы. Как я уже говорила, она оказалась веселой, оживленной. На ней был домашний халат. Она спросила, не могу ли я одолжить ей поясок от моего зеленого костюма. Но надо вам сказать, что у нас с ней оказались совершенно одинаковые костюмы. Хотя я купила свой в Бостоне, а она в Нью-Йорке. В прошлую субботу мы обе вышли в них к ужину, и это было просто ужасно. Вот она и попросила мой пояс, потому что у нее сломалась пряжка. И что же вы, Аннабел? Я сначала колебалась, это мой единственный демисезонный костюм, но она так упрашивала, что пришлось сдаться. Она взяла его из моего шкафа, поблагодарила и ушла. Но вы знаете, вот что странно. Когда полиция пришла, чтобы осмотреть ее комнату, мой поясок был обнаружен на ее письменном столе. Я сразу узнала его. Там на пряжке в нескольких местах осыпалась позолота. Полиция его забрала. Я, признаться, была удивлена поведением Дороти. Сначала так уламывать меня, потом моей вещью даже не воспользоваться. Она действительно была в зеленом костюме. Когда это случилось? Ну вот, полицейские проверили, и оказалось, что ее пряжка вовсе не сломана. Загадка какая-то. Да, господа. Согласитесь, странный поступок перед самоубийством. Думаем, полиции есть о чем поразмышлять. Господи, какого черта Дороти взяла у Коча эту дурацкую штуковину? Какого черта, если она не собиралась ее надевать? Быть может, она просто хотела с кем-то поделиться своей новостью о замужестве и... А потом передумала? Слава богу, что передумала. И у нее действительно была сломана пряжка, но... Ей удалось починить ее после того, как она одолжила другой пояс. Как бы там ни было, большого значения это происшествие не имеет. Казалось бы, все окей. Впору запереться у себя в комнате и тайком отпраздновать удачу бутылочкой шампанского. Вроде бы ему полагалось радоваться, разгуливать бодрым и веселым, но на самом деле им владело тяжелое гнетущее чувство. Он не в силах был постичь, откуда оно взялось. В середине июля настроение его стало улучшаться. В небольшом сундучке с надежным замком он хранил газетные вырезки о смерти Дороти. В Теперь время от времени он стал доставать их и перечитывать, откровенно потешаясь над глупостью начальника полиции и вздорными теориями девицы Коч. Если первое время он про себя называл то, что произошло в муниципальном центре Блю-Ривера, смертью Дори, то теперь же думал об этом не иначе, как об убийстве Дори. По временам на него накатывало осознание огромности того, что он совершил, и тогда он подходил к зеркалу у себя в комнате и долго смотрелся в него. «Мне сошло с рук убийство. Мне сошло с рук убийство. Мне сошло с рук убийство!» Письмо Аннабель Коч, адресованное Лео Кингшипу и датированное 5 марта 1981 года. «Уважаемый мистер Кингшип, вы, вероятно, будете гадать, кто я такая, если только не запомнили моей фамилии по газетам, теле и радиосообщениям. Я та самая девушка, которая в апреле прошлого года одолжила пояс вашей дочери Дороти. Я была последней, кто говорил с ней. Поверьте, я прекрасно понимаю, как тяжелы ваши воспоминания, и не стала бы писать вам, не имея на то серьезной причины. Если вы помните, у нас с Дороти были одинаковые зеленые костюмы. Она пришла ко мне, чтобы одолжить пояс. Я ей его дала, затем полиция нашла его. То есть я была уверена, что нашли именно мой у нее на столе. В полиции держали его с месяц, а потом вернули мне. Вчера я перемерила весь свой весенний гардероб, надела зеленый костюм. Как и раньше, он мне впору. Но вот пояс... Словом, оказалось, что это пояс Дороти. Понимаете, по вмятине на коже я заметила, что она носила его на одну дырочку шире. Получается, что Дороти не могла по каким-то причинам воспользоваться своим поясом, хотя пряжка на нем была в полном порядке. И я совершенно ничего не понимаю. Решила послать его вам отдельно бандеролью, и вы ее получите вскоре после письма. Искренне ваша, Аннабель Коч». Письмо Лео Кингшипа на имя Эллен Кингшип от 8 марта 1981 года. «Эллен, дорогая дочка, твое последнее письмо я получил. Извини, что не ответил раньше. Дела в последнее время отнимают все мои силы. Вчера, то есть в среду, у меня ужинала Марион. Твоя сестра что-то не слишком хорошо выглядит. Я показал ей письмо, которое получил накануне, и она посоветовала мне переслать его тебе. Сейчас объясню, зачем. Как мне кажется, ты с самого начала отказывалась признать очевидное и упрямо твердила, что смерть Дори не была самоубийством, вопреки несомненной предсмертной записке, которую ты получила. Ты чувствовала, что если Дороти покончила с собой, в этом отчасти была и твоя вина. Прошло несколько недель, прежде чем ты смирилась с истинной версией и приняла на себя неизбежное чувство вины. Письмо мисс Коч свидетельствует, что Дори пришла к ней, потому что ей действительно по какой-то причине понадобился ее пояс. Дори привело к ней вовсе не желание найти внимательного собеседника. Она сама решилась на свой отчаянный шаг. И у тебя нет никаких оснований думать, что в этом есть твоя вина. Верно, если бы вы были в одном университете, трагедии бы не произошло. Но это только если бы. Дороти наказана чересчур жестоко, но она сама избрала для себя такую кару. Во всем виновата только сама Дороти. Твой любящий отец». Письмо Эллен Кингшип, адресованное Баду Корлису и датированное 12 марта 1981 года. «Милый мой Бат, я пишу эти строки, сидя в вагоне-ресторане, и стараюсь писать ровно, хотя поезд покачивает, и это нелегко. Мне хочется дать тебе исчерпывающее объяснение, почему я отправилась в Блю-Ривер. Я получила письмо от моего отца. Нахлынули воспоминания. Как ты знаешь, год назад погибла моя младшая сестра, Дороти. Честно признаюсь, я до сих пор не хочу верить, что она покончила с собой. Но почему? Не знаю. Взять хотя бы ту записку, которую она мне прислала накануне своей смерти. Рука ее, не отрицаю. Но все остальное вовсе на нее не похоже. К примеру, обращение «дорогая моя». Прежде всегда было «милая Эллен» или «милая моя Эллен». Я говорила об этом в полиции, но там все списали на ее нервное возбуждение. Меня также насторожило, что у нее нашли при себе свидетельство о рождении. Почему? Зачем? А потом Дороти вообще не принадлежала к типу людей, что накладывают на себя руки. А теперь письмо этой Аннабел Коч. Если поезд Дороти был в порядке, зачем она солгала и попросила другой Аннабел? Почему она не могла надеть свой? Для папы это не важно. Он считает, что у нее были какие-то свои девичьи резоны. Но мне нужно эти резоны знать. Весь день в субботу я ломала над этим голову. И ночь тоже. Не спрашивай меня, что я хотела себе доказать. Просто я чувствовала, что во всем этом был какой-то смысл. Озарение пришло так внезапно, что я почти подскочила в постели. Что-то чужое. Иметь на себе что-то чужое. Старая свадебная примета. Ты понимаешь? Дороти пришла в муниципальный центр не потому, что это самое высокое здание в Блю-Ривере, а потому, что именно там регистрируют браки. А как тебе известно, жениться не ходит поодиночке. Естественно, с ней был мужчина. Тот самый, от которого она забеременела. Молодой человек, блондин с голубыми глазами, с которым она вместе занималась английским. Каким-то образом он заманил ее на крышу. Я почти уверена, что так оно и было. Как хорошо я все рассчитала. Поезд на подходе к Блю-Риверу. Из окна уже видно здание муниципального центра. Это письмо я опущу в почтовый ящик сегодня, но чуть позже, когда смогу уже сообщить тебе свой адрес в Блю-Ривере. Пожелай мне удачи. Проректора Стоддорского университета Велча были маленькие кругленькие глазки, словно кто-то вдавил в сырую глину его лица две пуговицы. Одевался он строго, и кабинет его напоминал келью, настолько по-спартански был обставлен. Положив трубку внутреннего телефона, проректор постарался придать лицу выражение, приличествующее случаю. Ему предстояло принять сестру девушки, покончившей с собой во время учебы в их университете. Дверь открылась, и вошла Эллен Кингшип. «Мисс Кингшип, надеюсь, вы в добром здравии? А как ваш отец?» «Здоров, спасибо». «Имел удовольствие общаться с ним. Садитесь. Садитесь, мисс. Итак, чем могу быть полезен?» «Понимаете, мы, то есть я и мой отец, разыскиваем здесь одного молодого человека, студента вашего университета». Он одолжил моей сестре сравнительно крупную сумму денег за несколько недель до кончины. Она упомянула об этом в одном из писем ко мне. На днях я проверила наши чековые книжки и вспомнила об этом. Боюсь, долг она вернуть не успела. И наша семья посчитала, что это не совсем удобно. Понимаю. И в чем проблема? Вся беда в том, что мы не можем припомнить его имени. Мы знаем, что он высокий блондин с голубыми глазами и начинал вместе с нею заниматься английским языком. Мы подумали, что вы поможете нам вернуть долг. Речь идет о действительно крупной сумме. Понимаю. Итак, посмотрим. Личные дела 16 молодых людей. Так, английская группа. Так, темноволосый. Шатен, Блондин. Да-да, Дороти как-то обмолвилась, что он хорош собой. Да? Гордон Гант. Это имя вам ни о чем не говорит? Вот посмотрите его фотографию. Да, привлекательный. Возможно, он. А вот не этот. Вот посмотрите, его зовут Дуайт Пауэлл. Симпатичный. Ну так, который ваш? Эллен колебалась. Оба хороши собой и оба блондины. Итак, двое. Что ж, это лишь ненамного осложняет ее задачу. Нужно будет выяснить, который из них встречался с Дороти, и понаблюдать за ним. Быть может, придется даже с ним познакомиться, назвавшись другим именем, и следить. Взгляд, жест, слово, что угодно может выдать убийцу. А это было убийство. Она вышла от проректора с листком бумаги в руках. На нем было написано: «Гордон Гант, 26-я Западная улица, Дуайт Пауэлл, 35-я Западная улица». Алло? Алло, я слушаю. Добрый день. Гордон Гант дома? Кто его спрашивает? Знакомая. Он может подойти к телефону? Нет, не может. А с кем я говорю? С его квартирной хозяйкой. Простите, а когда он вернется? Очень поздно вечером. Она наспех пообедала в маленьком ресторанчике через дорогу от университетского городка. Мысли ее слегка путались. С чего начать? Время. Если она слишком долго застрянет в Блю-Ривере, Бат может позвонить отцу. Кто даст ей безошибочные сведения о Ганте и Пауэлле? Их семьи? А если они не здешние? Начну с Гордона Ганта. Очень хорошо, что его не будет до вечера. Одного разговора с домовладелицей может оказаться достаточно, чтобы выяснить, встречался ли Гордон Гант с моей сестрой или нет. И методом исключения установить, что это был Дуайт Пауэлл. Да, но под каким предлогом начать беседу с хозяйкой? Да под каким угодно.